Хьюральд Норн оказался явно не подготовлен к ковчегу. Когда черно-серый челнок произвел стыковку и с процедурой перехода с борта на борт было покончено, звероусмиритель не сделал ни малейшего усилия скрыть свою реакцию. «Мне следовало знать», — повторял он, — «размеры этого корабля, размеры! Разумеется, мне следовало бы знать!» Равнодушный ко впечатлениям визитера, Хэвиланд Тафф стоял, баюкая на руке Декса, и неторопливо поглаживал кота. «На старушке Земле строили корабли, превосходившие размерами те, что создают на современных планетах», — бесстрастно проговорил он. «Ковчегу, кораблю-сеятелю, надлежало быть большим. Некогда его экипаж насчитывал 200 человек. Теперь одного». «Вы единственный член экипажа?» — вырвалось у Норна. Тафф внезапно получил от Декса предостережение быть настороже. В голове у звероусмирителя зашевелились враждебные мысли. «Да», — подтвердил Тафф, — «единственный. Но, конечно, есть еще Декс. А на тот случай, если управление вырвут у меня силой, в программу заложены оборонительные мероприятия». Декс сообщил, что планы Норна вдруг увяли. «Понимаю», — сказал гость и нетерпеливо добавил. «Ну, что у вас есть?» «Идемте», — сказал Тафф, поворачиваясь. Он вывел Норна из приемного отсека и по маленькому коридорчику провел в коридор побольше. Там они погрузились в трехколесный мобиль и покатили по длинному тоннелю, вдоль которого тянулись ряды стеклянных баков всевозможных форм и размеров. Их заполняла тихонько булькавшая жидкость. Одна группа баков была поделена на маленькие, с человеческий ноготь, ячейки. Другая крайность была представлена единственной ячейкой, достаточно большой, чтобы в ней поместилось все внутреннее убранство бронзовой арены. Ячейка пустовала, но в некоторых резервуарах средних размеров висели прозрачные мешки, в которых судорожно шевелились темные силуэты. Тафф, на коленях у которого свернулся Декс, правил, уставясь прямо перед собой, а Норн вертел головой с изумлением и интересом, озираясь по сторонам. Наконец они выехали из тоннеля и попали в небольшое помещение, сплошь состоявшее из компьютерных стоек. В четырех углах квадратной каюты стояли четыре больших кресла с панелями управления на подлокотниках. В пол между ними была встроена круглая пластина вороненого металла. Прежде чем усесться самому, Тафф опустил в одно из кресел Декса. Норн огляделся, потом сел наискосок от Таффа. «Я должен известить вас о нескольких вещах», — начал Тафф. «Да-да», — сказал Норн. «Чудовище стоит дорого», — сказал Тафф. «Я потребую 100 000 стандартов». «Что?» «Возмутительно! Чтобы собрать такую сумму, нам потребовалось бы сотня побед на бронзовой арене! Я же сказал вам, Норн — бедный дом!» «Так, возможно, тогда нужную цену даст более богатый дом. Экологический инженерный корпус не существует уже много веков, сэр. Ни одного их корабля в рабочем состоянии не осталось. О ковчеге речь не идет. Знания экологов в значительной степени утрачены. Те методы клонирования и генной инженерии, которые применял корпус, ныне существуют лишь на Прометее, до самой старушки Земле, где подобные секреты тщательно охраняются. А у прометейцев больше нет поля статиса. То бишь, их клоны должны созревать естественным путем». Тафф посмотрел туда, где возле ласково подмигивающих огоньков компьютерной стойки сидел в кресле Декс. «И все же, Декс, Хиральду Норну кажется, будто моя цена непомерна». 50 000 стандартов, сказал Норн. «Мы едва можем дать эту цену». Хэвиланд Тафф ничего не ответил. «Тогда 80 000 стандартов. Больше я дать не могу. Дом Норн разорится. Наших бронзовых сталезубов сорвут с постаментов. Нарнийские ворота запечатают». Хэвиланд Тафф не ответил. «Будьте вы прокляты. 100 000, да. Но только если чудовище будет отвечать нашим требованиям». «Вы уплатите полную сумму при получении чудовища». «Невозможно!» Дав снова промолчал. Ну, хорошо. Что касается самого монстра, я внимательно изучил ваши требования и проконсультировался с компьютерами. Здесь, на борту ковчега, в банке замороженного клеточного материала, существует тысячи тысяч хищников, включая множество ныне вымерших на своих родных планетах. И все же, по моему мнению, лишь малая их толика удовлетворяла бы требованиям бронзовой арены. Из тех же, что могли бы, многие не годятся по иным причинам. Например, я решил, что выбор следует ограничить зверями, которых можно было бы успешно разводить во владениях дома Норн. Создание, неспособное к воспроизведению себе подобных, стало бы незавидным капиталовложением. Неважно, сколь непобедимым оно могло бы оказаться, в свое время животное состарится, умрет, и победам Норна придет конец. «Превосходное соображение», — сказал Хиральд Норн. «Время от времени мы пытались разводить звероящеров, феридианов и других зверей 12 домов, но безуспешно. Климат, растительность...» Он с отвращением махнул рукой. «Именно. Сообразно этому, я исключил формы жизни на основе кремния, которые, несомненно, погибли бы на вашей углеродной планете. Также животных, атмосферы планет которых слишком сильно отличаются от атмосферы Лаэроники. Также зверей, обитающих в непохожем климате. Вы уясните неизбежные для моих поисков разнообразные и всевозможные трудности». «Да-да, но вернемся к теме. Что вы нашли? Что это за стотысячное чудовище?» «Я предлагаю вам выбрать», — сказал Таф. «Примерно из 30 животных. Внимайте». Он коснулся светящейся кнопки на подлокотнике кресла. И вдруг на вороненой металлической пластине между ними присел на полусогнутых зверь. Высотой в 2 метра, с гуттаперчевой серо-розовой кожей и редкой белой шерстью. У этого создания было рыло, похожее на свиное, низкий лоб, а к ним отвратительные кривые рога и острые, как кинжалы, когти на передних лапах. «Не стану досаждать вам названиями видов, поскольку заметил, что закон бронзовой арены — отсутствие формальностей», — сказал Хевиланд Тафф. «Это так называемая крадущаяся хейдейская свинья, которая водится как в лесах, так и на равнинах и питается преимущественно падалью. Однако известно, что это животное с удовольствием поедает и свежее мясо. Подвергшись же нападению, злобно дерется. Говорят, будто крадущиеся свиньи весьма умны, но одомашнить их невозможно. Крадущаяся свинья – великолепный производитель. Из-за нее колонисты с Гулливера окончательно покинули свое поселение в Хейдее. Было это около 200 лет назад». Хиральд Норн поскреб полоску кожи между темной шевелюрой и бронзовой диадемой. «Нет, слишком уж она худая, слишком легкая. Взгляните на шею. Подумайте, что бы сделал с ней Феридиан?» Он яростно затряс головой. «Кроме того, она уродлива, да и предложение приобрести пожирателя падали, неважно, насколько норовистого и злобного, мне претит. Дом Норн разводит гордых бойцов, зверей, убивающих свою законную жертву». «Так», — сказал Таф. Он коснулся кнопки, и крадущаяся свинья исчезла. На ее месте очутился массивный клубок бронированной серой плоти, безликий, как боевая пластина, и такой громадный, что касался обшивки потолка, исчезая в ней. «Родную планету этого существа так и не назвали и не заселили. Однако как-то раз команда со старого Посейдона исследовала ее, взяв образцы клеточных культур. Существование представителей зоологических видов оказалось кратким и далеким от процветания. Этот зверь получил прозвище Катитаран. Взрослые особи весят примерно 6 метрических тонн. На равнинах своей родной планеты катитараны развивают скорость более 50 километров в стандартный час, подминая под себя и раздавливая добычу. Весь зверь — сплошная пасть. Посему, раз любой участок шкуры катитарана способен выделять пищеварительные ферменты, животное просто лежит на своей пище до тех пор, пока мясо не будет поглощено. По голосу Хиральда Норна, который и сам наполовину погрузился в маячившую над ними голограмму, было понятно, что монстр произвел впечатление. «О да, это лучше, гораздо лучше. Создание, внушающий ужас. Возможно, но нет». Его тон внезапно изменился. «Нет-нет, вовсе не годится. Существо весом в 6 тонн, которое катится так быстро, может выбраться с бронзовой арены, ломая и круша все на своем пути и убить сотни наших постоянных посетителей. И кто станет платить твердой монетой за то, чтобы посмотреть, как эта штука раздавит звероящера или душителя? Нет, никакой потехи не получится. Ваш катитаран слишком чудовищен, Таф». Равнодушный к словам Норна, Таф еще раз надавил на кнопку. Необъятная серая туша уступила место лоснящейся ворчащей кошке величиной со стализуба, с желтыми, сощуренными глазами и бугрящейся под темно-синим мехом мощной мускулатурой. Местами мех был полосатым, вдоль боков зверя тянулись длинные и тонкие блестящие серебряные линии. «Ах!» — сказал Норн. «Красавица! Воистину, воистину!» «Кобальтовая пантера с планеты Селии», — сказал Таф. «Нередко именуемая кобальтовой кошкой. Одна из самых крупных и опасных среди исполинских кошек и же с ними. Этот зверь поистине охотник высочайшего класса. Его 5 чувств — чудо биоинженерии. Благодаря способности улавливать инфракрасные излучения, он способен рыскать в ночи, а уши... Отметьте размер и развертку, звероусмиритель. Уши чувствительны до крайности. Будучи кошачьего роду племени, кобальтовая кошка обладает псионическими способностями, однако у нее они развиты куда сильнее обычного. Страх, голод и жажда крови срабатывают как пусковые механизмы. Тогда кобальтовая кошка обретает способность читать мысли. Изумленный Норн поднял глаза. «Что?» «Псионика, сэр». «Я сказал, псионика. Кобальтовая кошка чрезвычайно страшна попросту от того, что узнает, какие ходы сделает противник еще до того, как эти ходы бывают сделаны. Предчувствует их, предвидит. Понимаете?» «Да». В голосе Норна звучало возбуждение. Хевиланд Таф оглянулся на Декса и котище, которого ни в малой степени не потревожил парад появляющихся и исчезающих фантомов, подтвердил неподдельный энтузиазм Хиральда. «Идеально! Идеально! Да что там? Рискну сказать, что мы даже сумеем выучить этих зверей, как обучаем стрелезубов, а? М? И вдобавок чтецы мыслей. Идеально! Даже цвет, понимаете ли? Тот, что надо. Темно-синий. Наши стелезубы были сине-черными. Так что эти кошки окажутся наинарнийскими. Да-да!» Таф тронул подлокотник своего кресла, и кобальтовая кошка растаяла. «Стало быть, продолжать нет нужды. Животное, если угодно, будет передано дому Норн через 3 стандартных недели. За условленную сумму я предоставлю 3 пары. 2 молодняка, их следует пустить на племя, и 1 взрослую пару, самца и самку. Этих можно будет незамедлительно отправить на бронзовую арену». «Так скоро?» — начал Норн. «Отлично, но...» «Я пользуюсь полем статиса, сэр. Будучи реверсирована, она дает хроноискажение, временное ускорение, если угодно. Стандартная процедура. При использовании методов Прометея потребовалось бы ждать достижения клоном естественной зрелости, что порой считается неподходящим. Возможно, благоразумнее добавить, что хоть я и обеспечу дом Норн 6 зверями, подлинных индивидов будет только 3. На ковчеге имеется 3 образца клеток кобальтовой кошки. Каждую клетку и самца, и самки я проклонирую 2. И надеюсь, что когда на Лайронике начнется скрещивание, получится жизнеспособная генетическая смесь. Декс заполнил голову Тафа занятным потоком торжества, смущения и нетерпения. Стало быть, Хиральд Норн ничего не понял из сказанного Тафом. Во всяком случае, трудно было истолковать это иначе. «Отлично, что бы вы там ни говорили», — сказал Норн. «Я не замедлю прислать корабли с соответствующим транспортными клетками. Затем мы расплатимся с вами». Декс излучал лживость, недоверие, тревогу. «Сэр, вы полностью уплатите до того, как звери будут сданы вам». «Но вы же сказали при получении». «Признаю. Однако я подвержен внезапным капризам. И сейчас некий порыв подсказывает мне взять плату не в момент передачи, а до нее». «Ну хорошо, хорошо», — сказал Норн. «Пусть вы выдвигаете деспотические и непомерные требования, с кобальтовыми кошками мы вскоре возместим уплаченную сумму». Он начал подниматься. Хевиланд Тафф поднял палец. «Одну минуту. Вы не сочли уместным излишне информировать меня об экологии Лайроники вообще и владений дома Норн в частности? Возможно, там существует какая-то дичь. Однако должен вас предостеречь. Кобальтовые кошки станут плодиться только если охота будет хороша. Им требуются подходящие виды добычи». «Да-да, конечно». «Тогда позвольте мне добавить еще вот что. За дополнительные 5000 стандартов я мог бы вырастить вам на племя силийских прыгунков. Восхитительных, пушистых травоядных, прославившихся своим сочным мясом на многих планетах». Хиральд Норн нахмурился. «А, вы должны предоставить их нам бесплатно. Торговец, ты выжил уже довольно денег и...» Тафф поднялся и тяжело пожал плечами. «Этот человек бранит меня, Декс», — сказал он своему коту. «Как поступить? Я стремлюсь только к одному. Жить честно». Он посмотрел на Норна. «Мной овладевает еще один из моих внезапных порывов. По непонятным причинам мне кажется, что вы не смягчитесь, даже вознамерься я предложить вам превосходную скидку. Следовательно, я сдамся. Прыгунки ваши бесплатно». «Хорошо, великолепно». Норн повернулся к двери. «Мы заберем их тогда же, когда и кобальтовых кошек, и выпустим на свои земли». Хевиланд Тафф и Декс вышли следом за ним из каюты и в молчании поехали обратно к кораблю Норна.